Все планетные перевороты и духовное смещение зависят от огня. Только когда наш принцип, зерна шестой расы, утвердится на планете, настанет пора Сатья-юги. Беспредельность, параграф 679. Огненное воинство потому часто называется, что Сатья-юга начинается со стихии огня. Тогда собираются те, кто преисполнены этой проникающей стихией, зерна шестой расы. Движение и устремление огня лежит в принципе света. Ничто не опередит свет, ибо он поддержан струями вездесущего огня. Утверждаю течение огня как самое чистое и стремительное. Все непроявленное пространство есть корабль огня. Древний символ огненной стены говорит об огне пространства. На Востоке знают об огненном воинстве, которое подымется перед новым веком. Катаклизмы происходят от несоответствия пространственного огня с пламенем отложений планеты. Те планетные газы, которые порождены ядом разложения, приводят в действие неукротимую энергию камадуро, иначе говоря, плоть тела не сочетается с огнем. Светящаяся материя ищет примирить несошедшееся начало, но то, что называется тьмою, парализует начало светлой материи, тогда происходит катаклизм. Пламенное воинство живет, когда огонь пространства одерживает победу. Знаки Агни-йоги, параграф 307, беседа с учителем от 17 августа 28 года. Где начало Сатья-юги, это зависит от человечества. Мы знаем, что Сатья-юга суждена, но место и условия ее могут быть различны. Мои воины, могу собрать вас по полезности и преданности. Иерархия, параграф 118. Общеизвестно, что перед началом Сатья-юги свиток кармы свертывается особенно быстро. Могут спросить, почему же многие преступления и хуления как бы остаются без наказания? Причин много. Первое. Люди любят судить по грому, но не по молнии. Второе. Можно не замечать, насколько постепенно оборачивается круг событий. Третья причина лежит в побуждении и в старой кармической связи. Иерархия, параграф 364. Уже говорил о конце Кали-юги, но кто-то думает о сотнях лет, будто бы оставшихся. Не может он допустить явление ускорения, хотя простые химические опыты говорят, как реактивы могут ускорить явление. Сердце, параграф 475. Правильно ли вычисление индусов срока Кали-юги? Круги разные, кто считает от начала, кто от расцвета. Можно ли узнать начало Кали-юги? 700 тысяч лет назад. Значит, 5 тысяч лет назад, 3102 год до нашей эры, означает расцвет ее? Да, конечно. Круги юг разных рас очень заходят друг за друга. Беседа с учителем от 26 февраля 1933 года. Юги исчисляются на основании зодиака. Значит, начало каждой юги отличается вступлением Солнца в тот или иной знак зодиака. Каким знаком отмечено начало Кали-юги? Правильно, тем же знаком Водолея, что и вступление в новую югу. Мне кажется, что юги космические наступают независимо от человеческого состояния, вернее, человеческое состояние должно приноравливаться к ним, и потому, если бы человеческое сознание было высоко, оно могло извлекать из каждой юги всю пользу, применяя все особенности ее, не вызывая бедствий и катастроф, или катаклизмы, неизбежны в силу несовершенства космического. Именно люди могли бы воспользоваться особенностями каждой юги, ибо вы знаете, что огонь подземный соединяется с огнем людей. Значит, катаклизмы могли быть ослабленными. Несравнимо. Беседа с учителем от 5 марта 1933 года.